Глава третья. «Чем порадуешь?» — спросил Гуров, когда Кричко переступил порог кабинета. «Угадай с трех раз!» — усмехнулся Стас и повесил ветровку на вешалку. «То же самое могу спросить и тебя». «А я тебе могу ответить то же самое», — в тон ему ответил сыщик. «Совсем голяк?» «Практически. Как рассказала подружка нашего покойничка, врагов у него не было, но и друзей особо тоже. Так, пара-тройка приятелей, с кем он время от времени виделся, чтобы пообщаться под горячительные напитки, да лучший друг, который помер 2 месяца назад». «Да, про друга я тоже узнал. Как раз с напарником они были приятелями, но не особо близкими. Поэтому тот мало что знал о жизни Закутька, но заверил, что с криминальной средой тот не связан». «Самоуверенно», — заметил Кричко. «По словам этого Чумакова, он вырос в криминальном райончике и подобную публику за версту чует. Его фраза дословно: «Семен был не из таких». «Хорошо, когда уверен. Эта Даша тоже сообщила, что ее благоверный никакими темными делишками не занимался, но с покойным другом они мутили какое-то непонятное дельце». «Какое, конечно, не знает». «Угадал. Хотя она спросила, но Сёмочка отшутился, наврав ей про встречу бывших одноклассников». «Видать, там что-то серьезное было, если он любимую не стал посвящать. Если было, разумеется». «Лёва, сдается мне, что было. Ведь не просто так же Закутька выпил кофе со снотворным. Еще бы знать, кто и как ему этот кофеёк подсунул. Кстати, по словам Даши, в тот день Семён ездил по делам в торговый центр «Олимп», якобы на встречу с кем-то. С кем — неизвестно». Лев Иванович покрутил ручку. «А это вполне вероятно», — заметил он. «Потому что врезался он как раз через несколько кварталов от «Олимпа». Возможно, что он ехал по дороге с односторонним движением, она как раз от ТЦ идет». «Вот тебе и роковая встреча», — хмыкнул Станислав. «Можно, конечно, проверить камеры в «Олимпе», но тут, сам понимаешь, шансов на успех немного. Даже если увидим, с кем он встречался. Никто же не носит на груди табличку с паспортными данными крупными буквами. И, скорее всего, там человек был не публичный, вроде какого-то известного бизнесмена или депутата. Те светятся на людях только показухи ради». «Это верно. Надо бы еще про этого покойного дружка узнать, кто он и что собой представлял. Если эти два брата-акробата действительно какие-то непонятные дела мутили, то вполне возможно, что ноги оттуда растут». «Как мне сказала Даша, друг этот, Коля, помер из-за проблем с сердцем». «Напарник Закутька сказал то же самое. Можно покопаться в архиве, но, скорее всего, там будет пшик. Подозрений на убийство не было, родственники ничего не заявляли. Максимум участковый или просто сотрудник из ближайшего отдела пришел, записал объяснение родни и все. Если смерть без подозрений, то следаки и дело возбуждать не будут». «Да, тут ты прав, но проверить все равно надо. И с родичами, и знакомыми потолковать, а я чуть погодя еще раз встречусь с Дашей. Пусть девка немного в себя придет, как-никак ее любимый помер». «Тоже верно. Я, кстати, еще попросил сводить меня в квартиру покойного, посмотреть, пока его родня не нагрянула». «А она у него есть? Он же один жил. Отца не было, а мать померла». «Дашка сказала, что вроде есть брат, то ли двоюродный, то ли троюродный, но Закутька с ним общался очень редко, по каким-то своим причинам. Так что надо на квартирку наведаться, а то неизвестно, пустят ли потом наследнички. Навесят замок и свалят в туман, пока полгода не пройдет, а потом и продать могут». «Ну да, а законных оснований, чтобы ломиться туда, пока нет». «О чем и речь? Пока этот самый двоюродный, троюродный братишка не нагрянул, надо посмотреть. Вдруг найдем еще намеки на эти странные дела». «Но самое обидное будет, если это окажется пустышка». «Понятное дело. Но интуиция мне подсказывает, что пустышкой там и не пахнет». «Тогда предлагаю сделать так», — откинулся на стуле Гуров. «Ты, раз уж начал, займешься Дашей, а я попробую все разузнать про этого Колю. Девчонка не называла его фамилию?» «Нет. А какие проблемы, Лёва? Зайди в соцсети, найди Закутька и рубь за 100 даю, либо у него в друзьях будет этот Коля, либо какое-нибудь упоминание о нем». «Точно. Про соцсети я как-то не подумал. Старые мы с тобой, Стас, отстаем от современности». «Ну да, ехидно заметил Кричко. Чтобы идти в ногу со временем, нам с тобой надо одеваться не пойми как, сыпать новомодными словечками к месту и не к месту, вечно сидеть в телефоне и ходить по городу в наушниках. А, и еще электронными сигаретками пыхать. И обязательно зарегаться во всех возможных сетях и каждый день постить там всякую ахинею. Лев Иванович рассмеялся. Представил картину, Лева? Представил. Я, конечно, понимаю, что наша профессия подразумевает быть незаметными и не выделяться из окружающей среды. Но если мы будем делать именно то, что ты описал, мы как раз очень выделимся. Зато станем модными и современными, хоть и будем смотреться как трезвенники среди алкашей. Ладно, трезвенник, давай за дела возьмемся. Когда планируешь еще раз навестить Дашу? Завтра или послезавтра я ей позвоню. У меня тут кое-какие дела незаконченные. Надо еще раз на завод съездить, кое с кем потолковать, и Царькова навестить в больнице. Вроде как более-менее оклемался. Да мне кажется, там все ясно, как божий день. Подцапался этот Царьков с Гаврюхиным, тот и устроил якобы несчастный случай. Тем более, как мне сказали, Миша чей-то то ли родственник, то ли знакомый. Может, Гаврюхин не смог его выгнать официально и решил сделать такой финт ушами. Только из-за того, что какой-то чудик воду мутил, народ агитировал и задвигал рабочим про права и свободы, — поморщился Станислав. Больно мудрено, да и не сильно правдоподобно. Больше сюжетом для фильма или романчика попахивает. Нет, Лёва, это не единственная причина, и, я думаю, не главная. Там своих внутризаводских дрязг хватает, а Мишенька просто под руку подвернулся. Но это тоже может быть. А с кем ты встречаешься? «Бывший зам Гаврюхина сейчас в другом подразделении работает. Мне заводские ребятишки намекнули, что он много чего интересного рассказать может». «Ясно. Тоже муторное это дельце, елки-палки. Вроде бы все просто, а чем дальше копаешь, тем больше камней». «Да побыстрее бы его закончить», — вздохнул Стас и посмотрел на часы. «Ладно, я где-то через часок поеду». «Давай, а я пока этого Колю в интернете поищу». Искать пришлось не очень долго, как самого Закутька, так и его покойного друга. Со страницы в одной из соцсетей на сыщика смотрел полноватый и круглолицый парень с короткой стрижкой, которого при жизни звали Николай Залевский, ровесник одногодок своего погибшего на днях друга. Метка на страничке указывала, что в сети он последний раз был чуть больше 2 месяцев назад, зато последние посты на страничке, датированные мартом и апрелем, пестрели поминальными мотивами. Даже Семен написал: «Коля, дружище, вечно буду помнить. Спи спокойно, дорогой». Коротко и трогательно. Как, в принципе, и большинство остальных записей. Гуров невольно поморщился. Не любил он подобные выставления эмоций и чувств на показ, считая их неуместным кривлянием. Ладно, женщины, они более эмоциональные, чем мужчины. Могут разреветься или расхохотаться в людном месте, не стесняясь ни себя, ни других. А в интернете кто угодно может, ибо там не видно лица, порой даже имен. Обзовется кто-нибудь, допустим, Аленом Делоном или Мэрилин Монро. А ты сиди и гадай, кто за этими псевдонимами может прятаться. И, как правило, может кто угодно. Гуров набрал номер Вики, обрисовал ей ситуацию и меньше чем через 5 минут уже держал в руках бумажку с адресом Николая Залевского. Друг Закутька проживал в том же районе, что и Семен, но дома находились довольно далековато друг от друга, примерно кварталах в 6, если не больше. Можно, конечно, съездить по адресу, но нет 100-процентной уверенности, что там кто-то будет. Он ведь толком ничего не знает об этом Николае. Один он жил или нет, с родителями или с девушкой, чем он жил, какой из себя был. Кричко перед отъездом на завод сообщил об этом Залевском то, что услышал от Даши. Веселый, прикольный, баловался легкой наркотой. Умер из-за проблем с сердцем. Такие проблемы тоже разную природу могут иметь. Не это ли веселая дрянь поспособствовала? Но съездить можно. И даже отрицательный результат тоже будет результатом. С этими мыслями Лев Иванович собрался и покинул кабинет. Квартира, в которой некогда проживал Николай Залевский, располагалась в обычной панельной 9-этажке. Гурову повезло, что в момент, когда он подошел к дому, из подъезда вышла молодая женщина с мальчиком, и сыщик, пользуясь моментом, проскользнул внутрь. Он поднялся на лифте на 7-й этаж и нажал кнопку звонка нужной квартиры. Подождав немного, прислушался. Изнутри не доносилось ни звука, ни шагов, ни вообще каких-либо признаков чьего-то присутствия. Лев Иванович позвонил еще раз, но ответа так и не было. Сзади раздался звук открываемой двери. На площадке показалась маленькая старушка лет под 80. «Здравствуйте!» — строго произнесла она. «Здравствуйте!» — улыбнулся Гуров. «Вы случайно не знаете, там кто-нибудь есть сейчас?» «А вы, собственно, кто? И по какому делу?» «Из органов», — сыщик показал женщине удостоверение. «Батюшки!» — изумилась она. «Уж сколько-то месяца два как помер! Неужели набедокурил напоследок?» «Да нет, я по другому вопросу. Вас как зовут?» «Татьяна Михайловна». «Очень приятно. А я Лев Иванович. Мы можем побеседовать?» Уже с самого начала диалога с бдительной пенсионеркой сыщик понял, что эта поездка не будет бессмысленной. Татьяна Михайловна явно относилась к тому типу людей, которых в современном обществе многие не без презрения, кстати, называли «homo sovieticus». Человек старой закалки, который непременно должен быть в курсе всех дел, даже если они непосредственно его не касаются, начиная от жизни соседей по лестничной площадке и заканчивая какими-нибудь африканскими аборигенными кочевниками. Старушка была именно таковой, в этом Гуров не сомневался. «Я бы с радостью, Лев Иванович», — улыбнулась женщина, — «но не сейчас, а чуть попозже сможете подойти? Мне в магазин надо». «А давайте вместе, не торопясь, прогуляемся до магазина и побеседуем. Как вам такая идея?» «Давайте», — кивнула женщина. Они спустились на лифте на первый этаж и вышли на улицу. «Татьяна Михайловна, в квартире Николая сейчас кто-нибудь живет?» «Никого», — покачала головой старушка. «Как похоронили Колю, только его родители заезжали пару раз, Лена с Андреем. Один раз с ними был Сёма, Колин лучший друг. Они еще со школы дружили. Еще какой-то знакомый приходил». «А что за знакомый?» «Не знаю. Первый раз его видела. Молодой, симпатичный, темноволосый. Чуть постарше Коли будет. Я тогда ему сказала, что Коля умер, а он только покачал головой и ушел. Я ему вслед крикнула: «Молодой человек, а вы что хотели?» А он рукой махнул, мол, уже неважно, и сбежал вниз по лестнице». «По лестнице? Не на лифте?» «А у нас в тот день лифт не работал. Мы ремонтников полдня ждали, они только к вечеру пришли и починили». «А Николай один жил?» «Один. Раньше-то, конечно, с родителями, когда маленький был, когда в школе учился. Потом Андрей с Леной купили квартиру где-то в другом районе и туда переехали. А Коля здесь остался. Но ничего хорошего из этого не вышло». «В каком смысле?» «Да жил Коля безалаберно и беспардонно, прости господи», — пенсионерка перекрестилась. «То какие-то подружки к нему бегали, то дружки. Не часто, но одно время каждые выходные к нему гости приходили. Выпивали, но не буянили и сильно не шумели. Хотя иногда бывало, что вроде пьяные, чудные, а спиртным не пахнет. Как такое бывает?» «Еще как бывает», — усмехнулся про себя сыщик. Похоже, отделившись от родителей, Николай пустился во все тяжкие. Дружки-подружки, выпивка, наркота — банальная и распространенная история. «И что, так постоянно было?» «Первое время, когда Колька один зажил, частенько. Потом, наверное, взялся за ум, на работу устроился, остепенился немного, даже компании редко собирал. Вот Семен к нему частенько заглядывал, особенно с февраля. Раза два-три на неделю заходил. Хороший парень. Так переживал, когда Коля умер. Сам не свой был. Плакал, когда никто не видел. Всем бы таких друзей иметь», — назидательно подняла палец Татьяна Михайловна. «Верных». «Это уж точно», — согласился сыщик. «Лев Иванович, а ведь вы так и не рассказали, зачем пришли к Коле». «А я, Татьяна Михайловна, пришел из-за Семена». «Господи!» — нахмурилась пенсионерка. «А что с ним?» «Погиб Семен. На машине разбился». «Ай-яй-яй!» — женщина горестно покачала головой. «Ужас-то какой! Сначала Коля, теперь вот и Семочка. Это его друг позвал, не иначе. Погодите!» — она пристально посмотрела на Гурова. «Или его убили?» «Да нет, Татьяна Михайловна. Просто Семен ведь тоже один жил, родителей не было. Я и пришел узнать, может, кто-то из родных Николая знает о родственниках Семы». «А, вон что! Вы знаете, у меня дома записан телефон Андрея. Это Колин отец. Квартира-то это его, точнее, от родителей ему досталась. Ленка-то сама из Подмосковья. Если не торопитесь, я в магазин схожу, потом зайдем ко мне, запишите». «Татьяна Михайловна, если вам не сложно». «Не сложно, идемте». Лев Иванович прогулялся со словоохотливой старушкой до магазина и помог ей донести сумки до квартиры. Попутно выслушал все нелицеприятные подробности о соседях женщины, на которые ему, как работнику правоохранительных органов, стоило бы обратить внимание, а то участковый не всегда реагирует. Уже в квартире Татьяна Михайловна, как и обещала, продиктовала ему номер телефона отца Николая. «Спасибо вам большое», — сказал сыщик, убирая листок с цифрами в карман. «Татьяна Михайловна, а вы не помните, где работал Николай?» «Ой», — старушка призадумалась, — «в какой-то крупной фирме, в центре. Ну, название не помню. Такое не из тех, что на слуху. Он на работу ездил на метро, у нас ведь станция недалеко». «А кем?» «Что-то по компьютерам. Я в этом не разбираюсь, не понимаю, но из той области. Коля-то институт закончил как раз по этой специальности. Хорошо во всей этой электронике разбирался». «Спасибо», — повторил Гуров. Он попрощался с пенсионеркой и вызвал лифт. Уже выйдя на улицу, сыщик решил заглянуть именно к участковому. Потому что если о человеке спросить толком некого, надо идти к тем, у кого он частенько на виду, к соседям и к участковому. У первых Лев Иванович уже побывал, так что можно навестить и второго. Участковый пункт полиции Гуров нашел не сразу, потому что тот расположился как раз в глубине домов. Даже вывеска была какой-то поблекшей и неприметной, не привлекающей к себе внимания. Если не знать, запросто можно пройти мимо. Через минуту он уже беседовал с участковым, молодым мужчиной по имени Игорь, лет 35 или чуть больше. «Залевский Николай?» — переспросил Игорь. «Да, был такой, только он умер 2 месяца назад». «Это я знаю», — кивнул Гуров. «Как мне сказали, там ничего криминального». «Так и есть. У парня сердце остановилось. Торчал постоянно на всякой дряни, вот и доторчался». «Наркоман?» «Да, но не в классическом понимании. Не как те наркоши, которые вечно на отходниках и прочно на игле. Травкой баловался, да таблетками, хотя у него еще с юности сердечко начало пошаливать. Как родители его сказали, и он сам говорил. Колька даже в армию из-за этого не попал. А с чего такой интерес к нему?» «Да дружок его лучший на днях Богу душу отдал». «Вот как», — усмехнулся участковый. «Тоже из-за этого?» «Нет, на машине разбился». «Криминал?» «Пока не знаю, но подозрения есть. Вот сейчас проверяем. Кто знает, может, и этот Коля тоже не случайно помер». «Только не говорите, товарищ полковник, что ребятишки перед смертью в нехорошую историю вляпались». «Сообразительный мужик», — подумал сыщик. «Хотя чего тут удивительного? Он явно не первый и не второй год работает. Да и свой контингент, как облупленный, знает. И не только». «Были такие мысли», — признался сыщик. «Игорь, расскажите, пожалуйста, про этого Колю». «Рассказ получится не слишком длинный», — пожал плечами Игорь. «Обычный парень был. Раздолбай, правда. Собственно, как и многие, кто живут отдельно от родителей и у кого ни детей, ни плетей. Раньше-то он с предками обитал, а потом мать с отцом квартиру купили и туда переехали. Ну а Коля устраивал у себя пьянки-гулянки». «Шумные и бурные?» «В меру. До вызовов не доходило, хотя соседка, старушенция, которая живет за стенкой, несколько раз жаловалась, мол, приструните его, вправьте мозги», — участковый усмехнулся. «Как будто я специалист по воспитанию чужих взрослых детей». Гуров тоже улыбнулся. Татьяна Михайловна явно не только Игорю жаловалась. Небось, и Коле тоже лекции читала. И судя по тому, что отзывалась она о нем хорошо, Николай был парнем вежливым. Не послал настырную пенсионерку куда подальше. Скорее всего, просто не обращал внимания на ее нотации. Но последние 3 года Колька поутих. Компании, дружки с подружками к нему, конечно, приходили, но уже не так часто. Я почему так хорошо их подъезд знаю. У Кольки сосед проблемный был, Пинчушка. Как напивался, с женой и сыном постоянно скандалил, до драк даже доходило. Последний раз жена его выгнала, а сынок еще и с лестницы спустил. Потом они переехали, поспокойнее стало. А чем Коля по жизни занимался? Учился, работал? Работал. Отучился-то он еще, когда родители здесь жили. Потом 2 годика лоботрясничал, перебивался какими-то случайными подработками, а потом работу нашел в фирме. В какой? Ох, я сейчас уже и не вспомню. Не шибко популярное название. Момент. Игорь отодвинул ящик стола, порылся, а затем извлек маленькую визитку и протянул сыщику. Вот, я Кольку случайно тогда встретил. Он и похвастался, мол, хорошее место нашел, денежное, и вот визитку дал. «Север Плюс», — прочитал название Лев Иванович. «Ни разу про такую не слышал». «Я тоже. А кем он там работал?» «Сисадмином. Колька в компьютерах классно разбирался. Голова у него варила как надо. Даже мне как-то с рабочим компом помог». «Он до самой смерти там работал?» «Думаю, да. Я последний раз его видел за неделю до того, как его нашли». «А кто его нашел?» «Отец. У него были ключи, а сын 2 дня на звонки не отвечал. Андрей Степанович приехал сюда и нашел парня готовым». «Жуть». «Да не то слово. Тогда к ним опер из местного отдела пришел, я его давно знаю. Но медики ему и сказали, что остановка сердца. Нажрался Коля каких-то колес очередных и привет». «То есть, по сути, не криминал?» «По сути, нет, а там уж кто знает. Если вы говорите, что еще и дружок его в аварии погиб». «Да, выпил кофейку со снотворным, уснул за рулем и врезался в грузовик». «Однако. Но так-то я не замечал, чтобы у Кольки с кем-то проблемы или терки были. С уголовщиной он не был завязан, иначе мы бы про него все знали. То, что траву брал у дилеров, не в счет. Он, кстати, и не попадался ни разу с ней. Но он последние годы и не так часто этим увлекался». «А по жизни он какой был?» «Общительный, веселый, даже когда не обкуренный. Легко относился к жизни». «В сомнительные делишки мог влезть?» «Возможно, но Колька был парнем не глупым. Я же говорю, мозги у него были, и не только в плане работы. Если бы что-то и затеял, не факт, что мы бы сразу узнали». «Понятно», — кивнул Гуров. «Ладно, Игорь, спасибо за информацию». «Не за что. Рад был помочь». По дороге в управление сыщик обдумывал информацию, полученную от соседки Николая и участкового Игоря. А сведения были не слишком обширные. Да, был такой парень Коля Залевский, любитель весело пожить. Впрочем, в его возрасте это не преступление. Человек веселый, общительный и не глупый, так сказать, психологический портрет погибшего. Правда, не проливающий свет на то, что они там с Семеном затеяли. А они, скорее всего, именно затеяли. Но что-то такое, что выходило за рамки мелкого криминала или банальной уголовщины, вроде мошенничества, гоп-стопов, продажи сомнительных товаров и тому подобного. Надо копать дальше. Можно встретиться с родителями покойного Коли. Чем черт не шутит? Ну и Стас пусть дальше раскручивает Дашу. Девчонка сейчас, конечно, не в себе по понятным причинам, но отойдет рано или поздно. На квартирку Николая бы еще наведаться. Хотя, со слов соседки, Закутько приходил туда после его смерти. Если и было что-то, проливающее свет на дела двух уже покойных друзей, то дома у первого этого наверняка уже нет. Кричко появился где-то через полчаса после Гурова. Несмотря на усталый вид, на лице опера блуждала улыбка, означающая, что вернулся он не с пустыми руками. «Никак нашел золотую жилу», — весело заметил сыщик. «Почти!» — кивнул Стас и плюхнулся на стул. «Хоть я и не золотоискатель. Встретился я с этим мужичком, бывшим замом Гаврюхина. Он мне много чего интересного про него порассказал». «Коррупция цветет пышным цветом?» «Она, родимая. Месяца полтора назад там приключилась пренеприятнейшая история. Кладовщицу их цеха и парочку ее ребят поймали на краже металла. По словам зама, вывезли они прилично. Там и медь, и алюминий, и нержавейка. В общем, цветмет, который даже в приемках идет за хорошие деньги. Гаврюхин, разумеется, про все это знал». «Еще бы он не знал», — усмехнулся Лев Иванович. «Цех — это даже меньше, чем деревня. Там все знают, не только начальник. И наверняка эта кладовщица Гаврюхину башляла. А то! Более того, он ей сам предложил. Она-то поначалу по мелочи таскала. Там пруточек, тут брусочек. А Гаврюхин, когда пропалил эту лавочку, предложил, мол, можешь таскать больше, но с начальством надо делиться, а я в случае чего прикрою. И до поры до времени обещание свое держал». «Эта мадам, наверное, ему половину отстегивала, не меньше». «Да, где-то так. А когда ее поймали, Гаврюхин самоустранился, мол, я ничего не знал, все это за моей спиной втихаря проворачивали. Короче, подвел женщину под монастырь. Заводское начальство решило ссор из избы, то бишь с предприятия, не выносить и до уголовки не доводить. Хотя уперла эта веселая женщина столько, что тянула на немаленький срок. Дамочку попросили по-собственному, да еще и неустойку за краденный металл повесили. В общем, кладовщица отделалась легким испугом. «Не скажи. Сидеть, конечно, так себе перспектива, но это ей еще какие деньжищи выплачивать. Даже если она все, что на этом заработала, не потратила. И можно даже к гадалке не ходить, что она на своего бывшего шефа зуб точит». «В точку, Лева. Так что есть у нас козырек в рукаве. Не туз, но как минимум дама». «Хочешь Гаврюхина на этой истории с металлом раскрутить?» «Не только. Поскольку, как ты уже понял, Гаврюхин дюже жаден до денег, то он им сдои не брезгует». «Взятки?» «Именно. Вот на взяточки его можно и подловить. А там уже крутите на ЧП с рабочими и на прочие грешки». «Погоди, металлы взятки не единственные, как ты сказал, грешки?» «Там еще по мелочи. Гаврюхин периодически берет левые заказы со стороны. Это, конечно, не возбраняется, главное, чтобы все было официально и в бюджет предприятия денежка за это капнула. А Гаврюхин, как несложно догадаться, тайком от заводского начальства это проворачивал и весь барыш себе в кармашек клал, даже с рабочими не делился». «Ну и жулик», — покачал головой Гуров. «В свете рассказанного тобой закрадывается мысль, а не решил ли Мишенька Царьков с Гаврюхина поиметь за молчание? Идеи идеями, но от денег-то мало кто откажется. Тем более, если Царьков действительно чей-то там знакомый или родственник. Или у него нужное знакомство есть, скажем, в органах. Или и то, и другое. Настучать мог про делишки начальника». «Вот меня та же мысль посетила. Надо бы завтра к Царькову в больничку сгонять, побеседовать, а потом уже ловить самого Гаврюхина на взятках. С ребятами из АБЭП, или как они там сейчас называются, я поговорю, если что, подсобим». «Добро, только ты еще про Дашу не забудь». «Точно», — кивнул Степанов, — «а то закрутился я с этим заводом. У тебя-то, кстати, что?» «Да толком и ничего, если честно», — признался Гуров. «Коля этот жил один. Родители у него купили другую квартиру и оставили сыночка жить самостоятельно и вольно. Ну а парень вовсю наслаждался отдельным житьем. Пьянки, гулянки, девчонки и дружки?» «Именно. Поначалу даже частенько. Потом вроде маленько угомонился, устроился на работу, компанию уже собирал не так часто. С Семеном дружил давно. Что касается его смерти, то тут коллега и подруга Закутько не соврали. Сердечко у парня остановилось. Он баловался легкой наркотой, а в последний день нажрался каких-то веселых таблеток и отбросил коньки». «Да, на первый взгляд ничего удивительного», — резюмировал Кричко. «Если бы не странная гибель Закутько». «То-то и оно. Знаешь, я поболтал с соседкой Николая и с участковым. В принципе, то, что они рассказали, сходится. С криминалом парень был не связан, по крайней мере, с явным». «Ну, это еще ни о чем не говорит». «Верно. Тем более, что официально Коля работал». «А где? Кем?» «Спец по компьютерам, ноутбукам и тому подобной технике». «Сисадмин?» «Да, а работал он в фирме «Север Плюс». «Не слышал про такую». «Я тоже. Участковый отозвался о Николае как о человеке умном. То есть он не только в железках и программах шарил, но и по жизни был с мозгами». «Да, такой мог что-нибудь затеять. Но вот мотив», — опер пожал плечами, — «напрашивается самый банальный». «Как всегда», — развел руками Гуров. «Основной мотив большинства преступлений и темных дел — деньги. Бывает, что еще и власть». «Ты прав, но в нашем случае, мне кажется, все-таки деньги. Были бы эти Залевские и Закутько где-нибудь какими-нибудь начальниками или влиятельными людьми, тогда да, а тут охранник и сисадмин. Нет, Стас, здесь исключительно финансовый мотив». «Интересно, что же они могли затеять?» «Да что угодно. Хотя бы какую-нибудь мошенническую схему. Опробовали разок, дело пошло. А потом нарвались на того, на кого не следовало». «Да, вполне вероятно. Могло, конечно, что-нибудь еще быть, но точно мы пока не знаем». «Узнаем. Надо, Лёва, навестить квартирку Закутько и этого, как ты сказал, его фамилия?» «Залевский». «Да, Залевского. Может, они и не вели подробные дневники с описанием всех своих делишек, но какие-нибудь зацепки, думаю, можно найти». «Мне кажется, в квартиру Николая идти бесполезно». «Почему?» Семен приходил туда после его смерти. Не один, конечно, а с родителями покойного друга, но он мог все нужное забрать. «Да, это тоже возможно. Но посмотреть стоит. Сам знаешь, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и потом жалеть». «Ладно, тогда позвоню его родителям. Надо только какой-нибудь предлог благовидный выдумать. Пока не хочу вываливать на них подозрения, что их сынок не сам помер, а с чужой помощью. Только перенесу это на денек, потому как я на дежурство завтра заступаю. Не факт, что будет возможность поговорить или съездить. А ты давай, тряси Дашу. Или если она не в состоянии идти домой к любимому, просто попроси у нее ключики. Тем более, что адрес известен, а посторонних там не будет. Если, конечно, Даша еще не позвонила этому двоюродному или троюродному брату». «Вариант. Тогда завтра сгоняю к Царькову, а потом уже и на квартиру к Закутько. Сегодня вечером тогда и звякну Даше». Лев Иванович посмотрел на часы. «Так уже вечер», — улыбнулся он. «Да?» — опер тоже глянул на время. «И правда, 8 часов уже. Что-то мы, Лёва, засиделись, пора и честь знать». «Согласен. У нас еще завтра рабочий день».